Глава 29. Подойдя к дежурному, он спросил, нет ли корреспонденции в 4-й филиал, куда он направлялся. «Одну минуту, господин майор, сейчас посмотрю», – сказал дежурный и, отлучившись ненадолго, вернулся и положил на стол 2 пакета. «Я их заберу, я как раз туда еду». Дежурный достал еще один упаковочный мешок, куда они сложили всю корреспонденцию. Потом дежурный опечатал мешок, а майор под наблюдением нескольких камер поставил в журнале регистрации подпись о том, что принял секретную почту и, миновав 4 контрольных охранных поста, вышел из здания. Во внутреннем дворе дежурило несколько такси-роботов, и, сев в одно из них, майор назвал нужный адрес. Пользование ведомственным такси было весьма удобно. Из-за того, что адрес произносился вслух, а перемещение машины фиксировалось секретчиками службы внутренней безопасности, можно было не бояться хвостов. В них не было необходимости. Примерно за полчаса автомобиль доставил майора до здания 4-го филиала, где тот сдал секретную почту и, выйдя на улицу, постоял на пороге неприметного здания, посматривая по сторонам. Затем поправил фуражку и направился в расположенное неподалеку заведение, принадлежавшее к модной в последнее время сети натуральные продукты. Там подавали еду, выращенную методом открытой биологии, то есть на грунте, и приготовленную старыми способами, например, на открытом огне. Майор не скрывал своего пристрастия к подобной еде, и об этом знали на службе, о чем была внесена соответствующая отметка в его личном деле. Стоило это удовольствие недешево. Еда была по местным меркам невкусной из-за отсутствия в ней так любимого набора из 30 самых популярных пищевых добавок. В ресторане майора знали, и едва он вошел и сел за любимый столик, к нему подскочил сотрудник и поздоровался. «Здравствуйте, господин Ленормай. Мы очень рады снова видеть вас». «И я рад возможности заскочить к вам, дорогой Буан», ответил майор и, сняв фуражку, положил ее на соседний стул. «Какой нынче Тамарджос?» «О, Тамарджос самый лучший, из-за реки, ваш любимый сорт». «Ну что ж, приготовь мне порцию. Хотя нет, давай 2,5. Мой товарищ не смог прийти, и я обещал немного съесть за него». Они посмеялись, и служитель побежал на кухню. С Гоберле Буаном у майора были хорошие отношения. Тот раньше служил в пехоте, а майор ходил в форме пехотного офицера. Никто из его сослуживцев причастность к конторе не афишировал. Посидев еще минуту, он поднялся и отправился в туалет. Ну, чего сидеть сиднем в ожидании заказа? Запершись в кабинке, майор достал пластиковый билет в 2 саквера и тончайший фломастер, заправленный специальным составом, оставлявшим едва заметные следы. Еще немного помедлив и собравшись с мыслями, майор начал быстро наносить на пластиковый билет значки двумерной скорописи. Донесение заняло почти всю площадь билета и ушло на это чуть более 3 минут. После этого Ленормай смыл фломастер в унитаз, а билет подсунул в щель между 2 отделочными плитками на стене. Затем, сполоснув руки теплым водозаменителем, вернулся к своему столику.